Глава 5. Общественный суд. Исаак Абрамович уехал в Москву, а Николай остался в ПМК мотористом. Но проработал он там недолго. Сократили под давлением райкома партии. Вместе с другом и братом по вере, Ваней Фрезе, пошли искать работу. Целыми днями они ходили с одного предприятия на другое, но все было напрасно, нигде не нуждались в рабочих. Друзья заметили, что прежде чем им ответить, начальство сначала спрашивало их фамилии, открывало свои столы, что-то читало. Как потом выяснилось, по всем производствам были разосланы списки баптистов, и было приказано не принимать их на работу. Тогда братья устроились на временную работу. Ставить щиты для снегозадержания и от снежных заносов вдоль железных дорог. Работа была тяжелая. Оплатили за нее мало. Но братья работали, пока их не сократили и там. Снова начались поиски работы, но напрасно. Христиан не принимали на работу, и кроме того их выселяли, потому что вышел указ о выселении тунеядцев. Так называли тех, кто не работал. Собрания верующих продолжали разгонять. Некоторые верующие уже уехали, другие собирались уезжать. Атеисты были очень злы на Николая и стали создавать на него дело. Тогда в ходу было слово «общественность». Этим словом коммунисты вершили судьбы людей, штрафовали, выселяли, отбирали детей у родителей, лишали потом родителей их прав, судили, загоняли в тюрьмы. Так на дом Николая, где проходили собрания верующих, наложили большой штраф. Брата Николая Хмару, который уверовал в этом доме, посадили в тюрьму. Цигельника Михаила сняли с работы, других терзали вызовами и штрафами. И все это делалось по решению общественности, в кавычках. Однажды на такую общественность, в кавычках, вызвали и Николая. Прямо на площади собрались комсомольцы, школьники, представители власти и какие-то подозрительные личности. Здесь безбожники припомнили ему все. И собрание в его доме, и руководство собраниями верующих, и срыв концерта в совхозе, и пропаганду баптизма на стройке. Приписали сюда еще клевету на советскую действительность, оскорбление должностных лиц при исполнении ими своих обязанностей, уклонение от труда, тунеядство и связь с Америкой, которая тогда была врагом номер один. Он стоял и слушал, не узнавал себя в том, что ему приписывали. Наконец, слово взял представитель райисполкома, который подтвердил антиобщественное поведение Николая и его несовместимость с социалистическим обществом. «Что будем делать с ним?» – спросил в конце своей речи руководитель района. Раздался свист, вой и крики. «Судить его! Выслать на край света! Упрятать в тюрьму! Расстрелять!» Когда шум и крики начали стихать, вышел представитель райкома и произнес патриотическую речь, в которой восхвалил партию, ее передовой авангард и гуманизм советского народа. Исходя из гуманных целей, он предлагает проявить снисхождение и выслать «бунтовщика» в кавычках из города в 24 часа. Выслать его на край света, в кавычках, что и было поддержано общественностью. Часа через два после того, как Николай пришел домой из суда общественности, к ним подъехала черная «Волга». Сообщили, что его хочет видеть первый секретарь райкома комсомола. Николай не стал сопротивляться, зная, что его жизнью управляет Бог, и поехал в райком. В райкоме его провели в кабинет первого секретаря. Там уже было немало людей, молодых и уже в годах, все незнакомые.